имея лишь одну цель перед собой. Чоу выпустила горячий едкий пар на Фуджина, и на Шунджи. Высвобождение кипения, дзюцу твердого тумана. В то же время меч Фуджина достиг шеи Шунджи и отрубил ему голову. Чоу наблюдала с яростью в глазах. Она хотела, чтобы Фуджин закричал от боли из-за этой техники. Однако ее глаза расширились. После того, как Фуджин отрубил Шунджи голову, в воздухе сформировался воздушный рубящий удар мечом и устремился к ней. Воздушный удар сопровождался ветрами, которые рассеяли пар. Чоу поняла, что это похоже на атаки самураев. Она немедленно прыгнула. Однако расстояние между ними было слишком малым. Удар попал ей по ногам чуть выше колен. Обе ее ноги были отрублены. Ветры вокруг удара оставили порезы по всей поверхности бедер и живота. Чоу смотрела на свои отрубленные ноги широко раскрытыми глазами. Она не могла поверить, как легко она была побеждена. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200 до конца недели. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Вирват, часик Ирбы ТЦ за поддержку на Patreon. 124. Глава 122. Чрезмерная жестокость. 124. Глава 122. Чрезмерная жестокость. П.А. Привет всем. Эта глава спонсирована Zero 1995. Поблагодарите его за субботний релиз. Хака и Мейка посмотрели друг другу в глаза. Хотя Фудзин и отсек ей ноги, Чоу все еще была жива. Их соревновательный дух взыграл, и оба хотели нанести смертельный удар. Они немедленно двинулись к Чоу. Мейка атаковала сюрикенами и кунаями с взрывными печатями, в то время как Хака использовал вакуумную ладонь. Фудзин заметил своих товарищей по команде и тоже атаковал. Он вертикально взмахнул мечом, посылая летящий удар, нацеленный на то, чтобы разрубить ее пополам. Ринджира, с гордостью наблюдавший за своими учениками, внезапно опешил. Он подумал про себя. Она уже лишилась ног. Мы можем захватить ее и получить информацию. Зачем вам так сильно хотеть ее убить? 8 других чунинов, наблюдавших за происходящим, тоже остолбенели от того, насколько агрессивны были эти трое детей. Чоу также смотрела широко раскрытыми глазами. Она, возможно, потеряла свою команду и свои ноги, но умирать не хотела. Она быстро сложила несколько ручных печатей. Затем она заключила себя в дзюцу водной тюрьмы. Атака Хаки достигла цели первой. Она пронзила водную тюрьму, но Чоу отступила внутри водной тюрьмы, и атака безвредно прошла сквозь нее. Следующими попали атаки Мейка. Сюрикены были остановлены водой, но взрыв вызвал некоторые возмущения. Однако дзюцу водной тюрьмы все еще держалась. Удар Фудзина достиг цели последним. Он легко разрезал водную тюрьму пополам. Однако Чоу переместилась в сторону внутри водной тюрьмы, чтобы избежать попадания. Ветры, сопровождавшие удар, также были ослаблены водой. Тем не менее, удар наконец-то рассеял дзюцу водной тюрьмы. Чоу неудачно упала на землю. Несмотря на ужасное состояние, она все же поднялась с помощью рук. Фудзин, Хака и Мейка собирались сделать следующий шаг, когда Ринджира мелькнул прямо за ней. Он ударил ее по затылку и лишил сознания. Затем он посмотрел на своих учеников и сказал, «Если есть возможность взять их в заложники в подходящей ситуации, сделайте это. Не стремитесь к убийству только из-за соревновательного духа». Это немедленно заставило его учеников смутиться. Они ничего не ответили и двинулись вперед. Пятеро чунинов, которые прятались, тоже вышли, так как бой был окончен. 7 чунинов, прибывших позже, чувствовали себя несколько неловко, так как ничем не помогли. Большая часть работы была сделана детьми вдвое моложе их. Только Хотака улыбнулся, подумав, «Теперь они узнают, что я чувствовал». Все они осмотрели Чоу. Она лежала без сознания ничком. Ее ноги были отсечены. Они сильно кровоточили. На ее бедрах и животе было много порезов. Ее одежда почти полностью отсутствовала. Ринджир открыл свиток и призвал из него печать. Он поместил печать на спину Чоу и сложил ручную печать. Печать мгновенно распространилась по всему ее телу. Фудзин посмотрел на нее и спросил, «Это печать подавления чакры?» Ринджир кивнул и сказал, «Да, когда она проснется, она не сможет использовать свою чакру, пока я или мастер печати не снимем ее». Фудзин наблюдал, как запечатывается чакра Чоу, думая, «Я думал, что только Джирайя делал такие для Наруто. Полагаю, он просто сделал продвинутую, так как обычные могли не сработать на джинчурике. Ринджира посмотрел на патрульные команды и спросил: «Кто-нибудь из вас медицинский ниндзя?» Ниндзя шагнул вперед и сказал: «Да, я могу использовать дзюцу мистической ладони». Ринджир отошел в сторону и сказал: «Остановите кровотечение». Медицинский ниндзя шагнул вперед и использовал дзюцу мистической ладони на ее ранах. Поскольку на ее теле было много порезов, ему потребовалось довольно много времени, чтобы исцелить ее. Остановив кровотечение, он перевязал ее тело. Пока он исцелял ее, Мейка спросила Ринджира: «Учитель, поскольку мы не ранены, мы ведь можем тоже взяться за следующую часть миссии, верно?» Хака и Фудзин немедленно посмотрели на Ринджира. Ринджира кивнула и сказал: «Да, завтра мы отдохнем, чтобы восстановить чакру, а послезавтра двинемся в страну горячих источников». Мейка ухмыльнулась, услышав это. Большинство чунинов никогда не получают миссии ранга А, однако у нее их будет уже 3 на счету. Хака и Фудзин тоже улыбнулись. Сражаться с настоящими ниндзя было намного интереснее, чем с бандитами. Ринджира посмотрел на своих счастливых учеников и сказал: «А пока запечатайте их тела». Они кивнули и запечатали тела 3 мертвых ниндзя. После этого они передали все свитки Ринджира, который поместил их все в один единый свиток. Когда медицинский ниндзя закончил исцелять Чоу, Ринджира спросил: «Как долго она будет без сознания?» Медицинский ниндзя немного подумал и ответил: «Она потеряла много крови. Она будет без сознания как минимум несколько часов». Ринджира немного подумал и сказал: «Хорошо, отнесите ее на командный аванпост. Мы пойдем с вами». Он кивнул, поднял Чоу и взвалил ее себе на спину. 12 ниндзя Конохи побежали обратно к аванпосту, где они встретились с Акимичи Сичи. Прибыв на аванпост, Ринджира посмотрел на одного из чунинов и сказал: «Позови Сичи сюда». Чунин кивнул и ушел. Ринджира посмотрел на медицинского ниндзя, который нес Чоу, и сказал: «Привяжите ее к стулу и заткните ей рот, чтобы она не попыталась убить себя, укусив свой язык». Медицинский ниндзя кивнул и вошел в аванпост. Через несколько минут Сичи также вернулся на аванпост вместе с 3 другими ниндзя. Сичи посмотрел на Ринджира, думая: «Почему они так быстро вернулись?» Он посмотрел на Ринджира и спросил: «Вы нашли кого-нибудь из них?» Ринджира кивнул и ответил: «Да, оба вторгшихся отряда были обезврежены. Тот, что состоял из 6 человек, полностью уничтожен. А командира Джонина из 2 отряда мы взяли в плен. Остальные мертвы». Сичи был шокирован, услышав это. Чунин и Нузука, стоявший позади него, выпалил в недоверии: «Не может быть. Мы охотились за ними больше 2 дней и совсем ничего не смогли сделать. Как вы обезвредили их менее чем за 2 часа?» Ринджира и его ученики смерили взглядом Чунина, который это сказал. Поняв свою ошибку, тот быстро произнес: «Прошу прощения, я не это имел в виду». Ринджира проигнорировал его. Сичи посмотрел на своего подчиненного и подумал: то, что он сказал, было неуместно. Вот только я собирался сказать то же самое. Я могу понять, как Ринджира уничтожил один отряд, но как оба были обезврежены так быстро. Ринджира ухмыльнулся, заметив выражение лица своего бывшего товарища по команде. Он передал ему свиток и сказал: «В нем находятся тела 9 мертвых ниндзя. Последний заключен внутри». Сичи вздохнул и взял свиток. Он сказал обреченным тоном: «Даже в этом возрасте ты продолжаешь меня удивлять». Ринджира рассмеялся и ответил: «Что ж, в этом случае это по большей части заслуга моих учеников. В любом случае, мои ученики устали. Можешь организовать для них спальные места?» Сичи кивнул и посмотрел на одного из своих подчиненных. Подчиненный немедленно организовал спальные места для троицы. Фудзин, Хака и Мейка съели по нескольку порций сухпайка и уснули. Они преодолели большое расстояние и сражались в 2 битвах за 1 день. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200 до конца недели. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Вы также можете спонсировать главы через Patreon. 125. Глава 123. Исследование патрульной заставы. 125. Глава 123. Исследование патрульной заставы. П.А. Мы преодолели 2 миллиона просмотров фанфика. Пока его ученики спали, Ринджира решил навестить старого друга. Он и Сэйчи долго беседовали, вспоминая былые времена и делясь новыми впечатлениями. После разговора Ринджира составил отчет и прикрепил его к ястребу посыльному. Ястреб полетел в сторону Канахи. После долгого сна троица проснулась. Они освежились и встретились с Ринджира, который завтракал вместе с Сейчи. Сейчи посмотрел на них и сказал: «Присоединяйтесь». Узнав о них много нового от Ринджира, Сейчи был гораздо лучшего мнения о молодых ниндзя. Троица не стала церемониться и присоединилась к ним. Однако, увидев еду на столе, все трое подумали одно и то же: что, черт возьми, это за завтрак? Весь стол был заставлен жареным мясом. Фуджин схватил один кусок и съел его. Его выражение лица тут же изменилось. Черт, как же это вкусно! Он проигнорировал всех и принялся есть с огромной скоростью. Хака и Мейка взглянули на Фуджина и тоже взяли по куску. Они тоже начали есть быстро, но при этом следили за манерами. Сейчи тихо рассмеялся, видя, как они все быстро едят, и сказал: «Не стоит спешить, еда никуда не убежит». Все трое кивнули. Сейчи улыбнулся, видя их послушный кивок. Однако вскоре он лишился дара речи. Все трое детей проигнорировали его совет и продолжали есть с той же скоростью. Ринджира усмехнулся реакцией Сейчи. Тем временем Фуджин подумал: «Акимичи говорит, что еда никуда не убежит. Да кто ж в это поверит?» После еды Фуджин спросил: «Чем займемся сегодня, сенси?» Ринджира ответил: «Просто отдохните. Прогуляйтесь по патрульным заставам и можете сходить на патруль, если станет скучно. Это будет полезно, если в будущем вас отправят на патрульную службу. Только не тратьте чакру. Завтра утром нам нужно выдвигаться». Фуджин ответил: «Ох, хорошо, сенси». Он подумал: «Я никогда не задумывался о ниндзя, которые находятся на патрулировании. Интересно, сколько ниндзя развернуто таким образом?» Поразмыслив немного, он пришел к выводу: «Вероятно, не так уж много, учитывая огромное количество бандитов в этой стране. Работа кажется скучной, хотя это мог бы быть хороший способ исследовать эту страну». Сейчи позвал Хотаку, который вскоре пришел. Он сказал: «Поскольку вы вчера сражались вместе, я оставлю вас под его присмотром. Хотака, покажи им заставу и объясни, как работают патрульные отряды». Хотака ответил: «Конечно, господин Сейчи». Он посмотрел на троицу и сказал: «Пойдемте за мной». Фуджин, Мейка и Хака последовали за ним. Пока Хотака показывал им заставу, Хирузин читал отчет, присланный Ринджира. На его лице появилось беспокойство, когда он анализировал: «Гражданская война внутри Кири перекидывается на другие страны. В будущем подобных инцидентов может стать больше. Мне следует развернуть несколько отрядов Анбу вдоль побережья». Он взглянул на ниндзя Анбу, который скрывался в его кабинете. Поняв, что Хокаге нужен, тот появился перед Хирузином. Хирузин приказал: «Позови Гончую и его отряд Анбу». Ниндзя Анбу кивнул и исчез. Хотака провел троицу по патрульной заставе. Он сказал: «Это командный пункт для восточных границ Канахи. Потому он такой большой и ухоженный. По всей стране есть множество более мелких застав, но там лишь базовые удобства». Фуджин подумал: «Неудивительно, эта застава большая. Я ожидал, что здесь будет максимум один дом». Хотака показал им важные места на заставе и представил им некоторых своих друзей. В конце они поднялись на дозорную башню. Добравшись до вершины, троица любовалась окрестностями. Дома на заставе были расположены симметрично, и все это было окружено пышными зелеными лесами. Вдобавок, солнце только начинало подниматься, поэтому лучи света скользили прямо над деревьями. Фуджин, Мейка и Хака ощутили невероятное спокойствие, глядя на эту картину. Фуджин подумал: «Какой вид! Возможно, после того, как весь этот бардак с Кагуей закончится, мне стоит попутешествовать по этому миру. Интересно, что еще есть в этом мире, кроме скрытых деревень». Видя, как трое детей потерялись в пейзаже, Хотака улыбнулся и ничего не сказал. Через некоторое время они перестали смотреть на горизонт. Мейка сказала: «Не думала, что на патрульной заставе можно увидеть такой прекрасный вид». Хака добавил: «Да, это просто чудесно». Фуджин кивнул. Хотака рассмеялся и сказал: «Такие пейзажи – главная причина, по которой большинство здесь берутся за патрульную службу. Красивые виды, свобода от повседневных домашних забот и относительно легкие обязанности – вот плюсы этой работы. Ситуации, как вчера, в мирное время редки. Обычно мы просто совершаем обычные патрули, не сталкиваясь ни с какими происшествиями». Фуджин посмотрел на Хотаку и задумался: «Так как же так много ниндзя проникли в страну огня во время нашей прошлой миссии? Патрульные отряды просто ужасно справились со своей работой, или некоторые из них были подкуплены. Хаем, есть и другая возможность. Может быть, Коноха намеренно позволила им войти, чтобы их можно было уничтожить, не дав шанса на отступление? Хака спросил Хотаку. Вы не могли бы взять нас на патруль? Хака хотел узнать это, поскольку многие его старшие и старейшины из клана Хьюга часто брали на себя патрульные миссии. Хотака кивнул. Конечно, пойдемте. Он спрыгнул с дозорной башни. Хака, Мийка и Фуджин последовали за ним. Они покинули заставу и вошли в лес, и бежали по ветвям деревьев с умеренной скоростью. Хотака сказал, я просто беру вас на случайное патрульное задание. Обычно все патрульные отряды имеют установленные маршруты, которые они должны патрулировать ежедневно. И есть несколько команд, которые патрулируют случайным образом, чтобы обезопасить себя от тех, кто может знать наши маршруты и использовать это для уклонения от встречи с нами. Хака сказал, это умно, так скрываться будет очень сложно. Хотака кивнул и добавил, кроме того, в каждом патрульном отряде есть один ниндзя из кланов Инузука, Хьюга или Абурами. Так что наша зона действия гораздо шире, и любому нарушителю придется учитывать все аспекты, если он хочет скрыться от нас. Троица кивнула. Они знали о специализациях каждого клана. Хотака взял их на двухчасовой патруль. Фуджин и Хака использовали свои способности, чтобы помочь Хотаке в патрульной миссии. Но они не нашли ничего необычного. Они вернулись на заставу. Не имея ничего другого, они провели остаток дня в медитации. Во время обеда и завтрака они общались с другими обитателями заставы. Вечером на заставу вошел отряд Анбу. Они вошли в главное здание. Ринджира и Сейчи играли в сёги. Оба обернулись и увидели четырех ниндзя Анбу. У лидера четверых были серебристые волосы, и он носил маску лиса. Оба поняли, кто был капитаном Анбу. «Пэа, я немного поискал. Я не нашел никакого официального кодового имени для Какаши, пока он был в Анбу. Поэтому я использую гончую, так как это часто встречается в других фанфиках. Пожалуйста, дайте мне знать, если есть какие-либо официальные данные по этому поводу. Пэа, дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. На этой неделе мы едва удержались. Закончили на 195-м месте. Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Шрумизму и Брайну Гонзалесу за поддержку на Patreon. 126. Глава 124. Допрос. 126. Глава 124. Допрос. Какаши посмотрел на двух джоунинов и шагнул вперед. Он протянул им письмо и сказал. Хокаге поручил нам сопроводить пленницу и доставить тела погибших обратно в Коноху. Ринджира и Сиэйчи кивнули. Ринджира достал свиток, передал его Какаши и сказал. Тела девяти погибших находятся в этом свитке. Какаши взял свиток и аккуратно убрал его. Сиэйчи встал и сказал. Следуйте за мной, я отведу вас к пленнице. Какаши и его отряд последовали за Сиэйчи и Ринджира. Они вошли в небольшую комнату. В центре комнаты стоял стул. На нем сидела женщина. Ее руки были привязаны к подлокотникам стула. Ноги отсутствовали. Рот был заткнут кляпом. Голова безвольно опустилась. За ней наблюдали два чоунина. Один из них был медиком ниндзя. Ринджира сказал. Мы немного расследовали. Ее зовут Чоу, и она джоунин из клана Сакай. Она может использовать высвобождение пара. Сиэйчи добавил. Мы ввели ей анестезию, но ее тело очень устойчиво к ней. Она просыпается через 2 часа, и приходится вводить снова. Какаши кивнул и сказал. Это не будет проблемой. Можете ее разбудить? Медик ниндзя шагнул вперед и принялся ее будить. Какаши посмотрел на одного из своих подчиненных и сказал. Ласка, усыпи ее. Спустя некоторое время Чоу проснулась. Она посмотрела на Ринджира и ниндзя Анбу. В ее глазах появился испуг. Итачи, тот самый Анбу под кодовым именем Ласка, шагнул к ней и заглянул ей в глаза. Прим автора. Снова мое собственное кодовое имя. Дайте знать, если у Итачи было официальное кодовое имя. Чоу посмотрела на Анбу, стоящего перед ней, когда его глаза покраснели. Итачи наложил на нее гендзюцу, погрузив в глубокий сон. Итачи отступила и сказал. Готово. Она не проснется в течение суток. Какаши кивнул. Он посмотрел на Ринджира и сказал. Мы забираем ее. Благодарю за выполнение миссии. Есть дальнейшие указания от лорда Хокаге. О ее захвате не должно быть и речи. Обсудите это со всеми, кто знает о ее пленении, и скажите им, чтобы они никому не рассказывали. Если они уже разговаривали с кем-то или кто-то еще знает о ее захвате, то поговорите и с ними тоже, и наложите запрет на распространение информации. Лорд Хокаге сказал, что это очень важно. Сиэйчи ответил, мои люди ни с кем больше не встречались, но, вероятно, все на заставе знают о ней. Я поговорю с ними и наложу запрет на распространение информации по этому поводу. Какаши кивнул и сказал, благодарю вас. Один из подчиненных Какаши и Занбу развязал Чоу и понес ее. Какаши и его отряд откланялись и отправились в Коноху. Фуджин и его товарищи по команде так и оставались в неведении о страшной участи, ждущей захваченную ими Джоунина. Они мирно спали, пока Чоу несли в Коноху. Они проснулись рано утром следующего дня и собрались с Ринджира. Сиэйчи тоже встал рано, чтобы попрощаться с ними. Он сказал, до встречи, Ринджира, заглядывай сюда, когда будешь возвращаться в Коноху. Ринджира кивнул, конечно, хороший сон нам не помешал бы. Сиэйчи посмотрел на ребят и улыбнулся. Берегите себя, все вы. Возвращайтесь в целости и сохранности. Мийка ответила. Не волнуйтесь, мы выполним миссию в кратчайшие сроки. Фуджин кивнул и добавил. Только приготовь снова это жареное мясо, когда мы вернемся. Сиэйчи изобразил нервную улыбку, подумав. Эти трое вчера съели половину моей порции. Он улыбнулся и сказал, обязательно поохочусь на диких зверей для вас. Они попрощались и отправились в страну горячих источников. Пока команда Ринджира направлялась в страну горячих источников, Какаши и его отряд вернулись в Коноху. Они заточили ее в отделе допросов и пыток. Ибики ждал их в тюрьме. Понимая важность ситуации, сам Хирузин явился на место. Увидев Хирузина, все четверо Анбу почтительно поприветствовали его. Лорд Хокаге. Хирузин кивнул и посмотрел на Чоу. Он взглянул на Итачи и сказал, выведи ее из Гиндзюцу и погрузи в новое. Я хочу допросить ее. В это время в тюрьму вошел еще один человек. Это был старик. Его правая рука была скрыта под его черным одеянием и безвольно свисала внутри. Правый глаз был забинтован. Хирузин посмотрел на него и спросил, Данза, почему ты здесь? Данза посмотрел на Чоу и сказал, я слышал о захвате пленницы Искири. Продолжайте допрос, я обсужу это с тобой позже. Хирузин кивнул и посмотрел на Итачи. Итачи шагнул вперед и развеял Гиндзюцу. Чоу очнулась и подняла взгляд. Однако Итачи снова погрузил ее в другое Гиндзюцу. После того, как она погрузилась в Гиндзюцу, Итачи вынул кляп изо рта. Он посмотрел на Хирузина и сказал, можете задавать ей вопросы, лорд Хокаге. Хирузин посмотрел на Ибики и сказал, спроси ее, почему они вошли в страну огня. Ибики кивнула и спросил Чоу, почему ваш отряд вошел в страну огня? Чоу ответила, моя команда выполняла миссию в стране воды. К сожалению, нас обнаружил отряд из фракции Мизукаге. Они преследовали нас безжалостно. Мы несколько раз вступали в стычки и получили ранения. Погоня привела нас близко к стране огня, и мы вошли туда, надеясь найти хорошее укрытие, пока они не уйдут. Я не думала, что они будут преследовать нас и внутри страны огня. Ибики записал ее слова. Он спросил, какова была ваша миссия? Чоу ответила, мы получили информацию, что у семьи Каратачи были документы и карты, показывающие, где были размещены все ниндзя из фракции Мизукаге. Поскольку глава семьи Каратачи участвовал в битве, мы получили задание похитить эти документы. Параметры миссии удивили всех в комнате. Данза немедленно захотел заполучить эти документы. Ибики спросил, вы выполнили миссию? Чоу ответила, да, мы успешно похитили документы. Ибики спросил, где эти документы? Чоу ответила, поскольку нас преследовали, мы спрятали их в надежном месте в стране воды. Ибики спросил, кто-нибудь заберет эти документы? Чоу ответила, есть один ниндзя, который часто проверяет это место. К настоящему моменту их уже должны были забрать, и они должны были попасть в руки патриарха клана Сакай. Ибики спросил ее, где находится это надежное место, и записал. Ибики спросил, вы видели места дислокации сил фракции Мизукаге? Чоу ответила, нет. Задав вопрос, он посмотрел на Хирузина. Хирузин сказал, спроси ее о положении клана Сакай, других кланов с особыми геномами и текущем состоянии конфликта. Также спроси о их нынешних убежищах и местах расположения кланов. Данза добавил, также спроси ее, не спрятали ли они кого-то из членов семьи в безопасных местах. Ибики кивнул и принялся допрашивать. В итоге он допрашивал Чоу более 3 часов. Коноха получила информацию о местоположении кланов с особыми геномами, о некоторых их тайных убежищах, о количестве ниндзя, о понесенных ими потерях, о потерях, которые они нанесли фракции Мизукаге, о навыках и слабостях их сильнейших бойцов и другую различную информацию. Хотя предоставленная ею информация не была полной, она в итоге дала Канахе множество ценных сведений. Фракция повстанцев Киригакури никогда бы не подумала, что их миссия по похищению информации у фракции Мизукаге приведет к раскрытию их секретов Канахе. Прим автора. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Рэйчел Галанг, Либуа Курта, Скуин 0806 и Брендана Ханта за поддержку на Patreon. 127. Глава 125. Ужасная судьба. Получив всю необходимую информацию, Чоу снова связали. Хирузин взглянул на отряд Анбу и Ибики, затем произнес: «Хорошая работа. Никому не рассказывайте, что она была взята в плен». Они кивнули и покинули тюрьму. Выходя, Итачи выглядел мрачным, хотя никто не заметил этого под его маской. Или, вернее, никто, кроме Хирузина и Данза, которые внимательно за ним наблюдали. Понимание катастрофических последствий гражданской войны заставило его осознать, какая беда обрушится на Канаху, если клан Учиха восстанет. Это посеяло в его сердце зерно идеи во что бы то ни стало избежать гражданской войны. Когда Итачи ушел, Хирузин и Данза обменялись взглядами. Данза понял, почему Хокаге назначил на эту миссию отряд, в котором состоял Итачи. Они не стали говорить об Итачи, поскольку слова были излишни. Данза посмотрел на Хирузина и сказал: «Она предоставила много информации. Нам нужно перепроверить ее с информацией, полученной от наших шпионов, чтобы убедиться, что в ней не скрыты ловушки». Хирузин кивнул и ответил: «Отправь ниндзя Корня, у которого есть эта информация, ко мне в кабинет. Я поручу ему перепроверить наши данные вместе с ниндзя Анбу». Данзе кивнул. Он посмотрел на Хирузина, который, казалось, был погружен в мысли. Данзе спросил: «О чем ты думаешь?» Хирузин посмотрел на него и ответил: «Ты помнишь предложение, которое мы получили от повстанческой фракции перед экзаменами на Чунина?» Данзе кивнул. Хирузин продолжил: «Я тогда посчитал странным, что патриарх клана Теруми связался с нами. Теперь, похоже, это была идея Теруми Мэй. У нее кровная линия как клана Теруми, так и клана Сакай, и она способна использовать два кекки Гинкая. Похоже, она станет следующим лидером в Кире». Данзе ответил: «Да, скорее всего, это была она. Два кекки Гинкая у одного человека не представляют угрозы, если он плохо тренируется. Но ее лидерские качества и харизма тоже хороши. Она может стать угрозой. Нам следует устранить ее». Хирузин покачал головой и ответил: «Четвертый Мизукаге – идеальный джинчурики. Его будет трудно победить. Пусть они истощают потенциал друг друга. Канахе не нужно вмешиваться и нести потери. После окончания гражданской войны мы поговорим с победителем». Данзе хотел возразить, но Хирузин привел веский довод: «С учетом потерь, которые Кири понесла из-за гражданской войны, Кири будет не в состоянии участвовать в войне по меньшей мере в течение десятилетия». Хирузин посмотрел на Данзе и почувствовал что-то странное. Зная Данзе, он предположил, что тот уже начал бы спор. Он спросил: «Почему ты здесь? Не только ради информации, верно?» Данзе посмотрел на Чоу и сказал: «Я хочу Сакай Чоу». Хирузин с замешательством посмотрел на Данзе. Однако меньше чем через секунду его глаза расширились. Он отказал: «Нет». Однако на этот раз Данзе не уступил. Это была истинная причина его визита в тюрьму. Он сказал: «Хирузин, в Канахе всего два клана, обладающих кекки Гинкаим, и один из них собирается восстать. Поскольку Синджу не способны производить ниндзя с кекки Гинкаим дерева, нам нужно привлечь в нашу деревню другие кекки Гинкай, и они должны быть верны Канахе. Если мы не укрепим себя, то каждый раз, когда у нас будет слабый момент, инцидент, подобный инциденту с кланом Хьюга, будет повторяться. Теперь, когда наши силы стабилизируются, мы должны сделать все, чтобы стать сильнее». Довод Дан затронул сердце Хирузина. Инцидент с кланом Хьюга сильно ранил его. Слабое состояние Канахи сделало его нерешительным и колеблющимся, и это стоило Канахи невинной жизни. Данзе больше ничего не говорил. Он очень хорошо знал Хирузина. Хирузин подумал несколько минут и сказал: «Если другие деревни узнают, они могут атаковать Канаху вместе». Данзе усмехнулся и ответил: «В каждой войне нас атакуют все четыре деревни, так что это не имеет значения. Кроме того, я приму детей в корень, так что они не будут раскрыты миру. Даже внутри Канахи никто не узнает их происхождение. К тому же, пробудить Кекки Гинкай трудно. Очень немногие пробуждают его. Если кто-то пробудится, мы выставим первого, кто пробудится, и скажем, что он создал Кекки Гинкай, объединив стихии огня и воды. Если кто-то пробудит его после него, мы спрячем этого человека в корне. Если бы Фуджин услышал этот разговор, он был бы шокирован. В конце концов, он думал, что Кекки Гинкай может быть унаследован только по кровной линии. Без нее не было возможности использовать Кекки Гинкай. В конце концов, даже талантливые ниндзя, освоившие все стихии, такие как Хирузин и Какаши, никогда не осваивали никаких Кекки Гинкай. Хирузин вздохнул. Он подумал. Он тщательно подготовился. Не думаю, что смогу выиграть этот спор. Так что же делать? Он немного подумал и наконец посмотрел на Сакай Чоу. Он вздохнул. Она уже бесполезна. Если мы ее отпустим, она всей душой возненавидит Канаху и использует все свое влияние, чтобы ее клан занял антиканахскую позицию. Если кланы кровной линии победят, наши отношения испортятся. Глядя на Хирузина, Данзо понял, о чем тот думает. Он сказал: «Дальнейший путь будет заключаться в отказе от встречи с отрядом повстанческой фракции. Мы будем отрицать знания об их существовании, уберем их упоминания из отчетов. Если фракция кровной линии победит в Кире и спросит нас об этом, мы притворимся невежественными и переложим вину на фракцию Мизукаге. Поскольку отряд фракции Мизукаге погиб от рук ниндзя Канахи, мы можем даже заявить, что отомстили за фракцию кровной линии. Так что мы сможем использовать этот инцидент для улучшения наших отношений. Однако, чтобы это произошло, она должна исчезнуть». Хирузин снова вздохнул и согласился. «Хорошо, но убедись, что никакая информация о ней не просочится, и обо всех успехах мне нужно докладывать в тайне». Данзо кивнул. Он уже собирался уходить, когда ему пришла мысль. Он остановился и спросил: «Хирузин, какой команде было поручено это задание?» Они были очень тщательны. Данзо примчался сюда в спешке, поэтому он не знал, какой отряд выполнял эту миссию. Хирузин ответил: «Это были Синджуринджира и его ученики». Левый глаз Данзо расширился, но быстро вернулся в норму. Он сказал: «Они эффективны, я хочу принять их в корень». Хирузин поднял левую бровь и посмотрел на Данзо, однако он ничего не мог понять по его невозмутимому лицу. Хирузин ответил: «Один из его учеников, Хьюга, они не подходят для корня. Другая, Учиха, высокомерная даже по их меркам. Удачи тебе убедить ее присоединиться к корню». Данзо недовольно фыркнул. Однако это был лишь притворство. Его интересовал пользователь ветра. Во время разговора Хирузин понял, что целью Данзо должен быть Фуджин. Остальные были упомянуты лишь для отвлечения внимания. Хирузин продолжил: «Третий, гражданский сирота. Его можно было бы принять в корень. К счастью или к сожалению, уже слишком поздно». Данзо, который надеялся заполучить Фуджина, почувствовал, что Хирузин сыграл с ним. Он спросил: «Почему поздно? Он еще даже не подросток. Хотя это правда, что корень в основном принимает детей 5-6 лет, мы все еще можем набирать и более старших». Хирузин покачал головой и сказал: «Этот мальчик слишком своеволен. Он не согласится, чтобы на него накладывали какую-либо печать. Он не подойдет для корня. Кроме того, у меня уже есть на него планы». Данзо поднял левую бровь и спросил: «Какие планы?» Хирузин ухмыльнулся и ответил: «Я приму его в Анбу и буду обучать его быть переговорщиком для Канахи». У Данзо было много предположений о том, что мог бы сказать Хирузин. Однако это оставило его ошеломленным. «Пэа, привет, ребята. Я долго думал о Кекки Гинкай. Прежде чем я расскажу о своих планах на них в моем фанфике, позвольте мне прояснить, каковы канонические факты. Изначально нам говорили, что Кекки Гинкай можно получить только по кровной линии. Если у вас нет кровной линии, то нет никакого способа объединить два элемента и сформировать Кекки Гинкай. Однако в более поздних частях серии есть много случаев, которые противоречат этому факту. Например, 1. Мэй заявила, что у нее три природы чакры, и поэтому она может использовать два Кекки Гинкая. Она не упомянула наличие двух кровных линий. 2. Раса, как говорили, научился управлению магнитным высвобождением. 3. Анаки заявил, что Му передал ему секреты стиля пыли. Все эти вышеперечисленные случаи в некотором роде противоречат утверждению о том, что Кекки Гинкай ограничен только кровными линиями. Но в то же время ни один из них не заявляет об этом явно. Я не читал датабуки, но видел тех, кто их читал, говорящих, что датабуки упоминают, что кетки Гинкай может быть получен только по кровной линии. Так что я полагаю, что вышеупомянутые случаи можно просто считать дополнительными сюжетными дырами и в некотором роде ненужными. Что касается Наруто, ветряное бедствие, я буду придерживаться следующего. Будет два способа разблокировать кетки Гинкай. 1. Унаследовать его по кровной линии. 2. Изучить его, сливая два элемента. Как только вы достигнете этого, ваше следующее поколение получит кровную линию, чтобы легко пробудить их. Однако я наложу большое ограничение на изучение кетки Гинкай. Талантливые ниндзя, такие как Хирузин, Какаши и Орочимару, которые так много узнали о ниндзюцу, не смогли изучить ни один кетки Гинкай. Поэтому в моем фанфике, быть очень талантливым в ниндзюцу не будет означать, что ниндзя может легко изучить создать кетки Гинкай. Изучение кетки Гинкай будет зависеть от удачи и судьбы. Поэтому очень талантливые ниндзя могут неуспешно сливать два дзюцу, в то время как некоторые менее талантливые могут сделать это, если им повезет. Важно, то, что я добавляю эту особенность, не означает, что Фуджин обязательно изучит кетки Гинкай. Он определенно рассмотрит это и может попробовать, но успех не гарантирован, ведь это должно быть почти невозможно. Поэтому, пожалуйста, не ждите, что Фуджин успешно сольет несколько кетки Гинкаев, или не разочаровывайтесь, думая, что он станет слишком сильным, овладев несколькими кетки Гинкаями, что приведет к изменению сюжета. Сюжет будет оставаться последовательным в плане баланса сил. П.С. Дайте мне знать ваши мысли об этом. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. 128. Глава 126. Пронесло. 128. Глава 126. Пронесло. Дан засверлил взглядом Хирузина. Спустя полминуты он произнес: «Хирузин, роль переговорщика отводится старшим членам деревни. Опыт здесь крайне важен. Что ты имеешь в виду, отправляя представлять Конаху на переговорах того, кто еще даже подростком не стал?» Хирузин хмыкнул и ответил: «Наши нынешние переговорщики либо слишком мягки, либо чересчур строги. И хотя нам удается найти компромисс, мы обычно остаемся в накладе». Данза презрительно фыркнул и обвинил: «Это все из-за твоей мягкотелости. Нечего на остальных сваливать». Хирузин покачал головой и ответил: «А твои методы чересчур жестоки. Если следовать твоим идеям, мы бы постоянно воевали. И, разумеется, я не пошлю кого-то неопытного на окончательные переговоры. Он будет участвовать в первом раунде. А его задача будет заключаться в том, чтобы раздражать их ровно настолько, чтобы переговоры не сорвались, и у нас было преимущество, когда мы будем договариваться позднее». Данза был удивлен словами Хирузина и его уверенностью. Он задался вопросом, что именно Хирузин разглядел в этом мальчике. Хирузин посмотрел на Данза и подумал. Подумав получше, перспектива отправить Фудзина в корни кажется уморительной. Данза имеет обыкновение давать обещания при вербовке. Если Фудзин все же попадет в корни, интересно, как часто он будет просить Данза о новом дзюцу. Данза собирался что-то сказать, как вдруг Хирузин перебил его. «Оставь, он исключен, его талант пропадет в корнях». Видя упрямство Хирузина, Данза кивнул и ушел. Если бы Фудзин узнал об этом разговоре, он бы вздохнул с облегчением и прокомментировал: «Фух, едва пронесло». Тем не менее, даже без отказа Хирузина, Фудзин не вступил бы в корни. Хотя Данза и руководил корнями, будучи весьма влиятельным, он не мог никого принудить. Чтобы вербовать уже состоявшихся ниндзя, он прибегал к патриотизму, предлагал награды, шантажировал близкими или лгал. Однако ни одна из этих четырех тактик не сработала бы на Фудзине. Уходя, Данза подумал: все пошло не так, как ожидалось. Не ожидал, что Хирузин будет так упрямиться из-за сироты. Неважно, я лишь слегка интересовался им из-за его потенциала в управлении стихией ветра. Нет смысла тратить на него больше усилий. Данза ушел и больше не думал о Фудзине. Годы спустя он услышал о подвигах Фудзина на полях сражений. В одной из таких битв слава Фудзина разнеслась бы по всему миру ниндзя. Эта битва заставила бы Данза пожалеть, что он недостаточно усердно пытался его завербовать. А самым большим сожалением стала бы его смерть от рук сироты, которому он не придал никакого значения. Команда Ринджира бежала на полной скорости около 7 часов. Границы страны горячей воды находились недалеко от убежища. Хотя скрытая деревня горячих источников была довольно далеко, город, куда они направлялись, находился в южной части страны горячей воды. Следовательно, он был гораздо ближе к ним. Спустя 7 часов они вошли в город Ниигата. Войдя, Фудзин прокомментировал: «Мы вошли в другую страну, затем во второй по величине город, и до сих пор не встретили ни единого ниндзя. У них нет ниндзя, или они слишком ленивы, чтобы патрулировать?» Ринджира хмыкнул и ответил: «Только 5 крупных скрытых деревень поддерживают частые патрули. Даже среди 5 крупных деревень Кирисуна не патрулируют регулярно из-за сурового ландшафта. В небольших деревнях хорошая защита есть только у высокопоставленных лиц. Если обычные люди в опасности, они выдают миссии деревням вроде нашей». Фудзин немного подумал. Он изобразил печаль на лице и сказал: «Понятно, но в таком случае, жизни простых людей здесь очень уязвимы, у них нет защиты, любой бродячий ниндзя может убить их и сбежать, если он хорошо спрячется, то они даже не добьются справедливости». Ринджира несколько секунд смотрел на Фудзина, он вздохнул и ответил: «К сожалению, таков мир, в котором мы живем, мы ничего не можем поделать». Фудзин сделал печальное лицо и не ответил. Ринджира подумал: хотя он и жаден, у Фудзина доброе сердце. В то же время Фудзин подумал: не думаю, что я смогу получить от Ринджира еще дзюцу, но улучшить свой имидж еще больше было бы полезно. Это может пригодиться, если мне понадобится что-то от Цунаде в будущем. В конце концов, она из того же клана. Мика и Хака наблюдали за Фудзином и Ринджира. Они тоже стали задумываться о плачевном положении дел в небольших деревнях. Они направились к центру города. Ринджира сказал: «Ну, не стоит совсем уж унывать. Хотя защиты не так много, в крупных городах есть гарнизоны. Возможно, в будущем в каждом городе появится гарнизон. Это обеспечило бы им хорошую степень защиты». Фудзин кивнул и сказал: «Ага, это могло бы стать хорошим началом». Они достигли центра города. Там стоял особняк. Увидев их, дозорный сразу же пригласил войти, пока его напарник побежал внутрь, чтобы кого-то оповестить. Дозорный сказал: «Добро пожаловать. Господин Такухи уже ждет вас». Ринджира кивнул и последовал за ним в особняк. Войдя, они увидели перед собой огромного мужчину. Его рост составлял 7 футов 5 дюймов, и он был очень тучным. Увидев его, одна и та же мысль пронеслась в умах Фудзина, Мика и Хаки. Неужели сюда перебрался Акимичи? Он огромен даже по их меркам. Позади него стояли еще 4. Такишита Такухи улыбнулся и сказал: «Синджу Ринджира, я много о вас слышал». Ринджира улыбнулся и ответил: «Такишита Такухи, я тоже о вас слышал». Такухи сказал: «Мы ожидали, что вы прибудете немного раньше». Ринджира ответил: «У нас тоже были некоторые проблемы, поэтому мы задержались». Такухи кивнул и посмотрел на детей позади Ринджира. Он нахмурился и подумал: «В миссии не упоминались строгие сроки, так что я не могу приставать к нему по этому поводу. Но миссия больше сосредоточена на силе ниндзя. Ринджира силен, но почему они прислали детей?» Ринджира посмотрел на него и понял, о чем тот думает, но он не стал комментировать. Объяснять силу ниндзя, взявшихся за миссию, не требовалось. Главное было выполнить миссию. Такухи знал, что Ринджира понял его нахмуренный взгляд, но поскольку тот не дал никаких объяснений, он решил оставить это, подумав: «Мой собственный отряд должен быть достаточно силен, чтобы убить этих бродячих ниндзя. К сожалению, даймё беспокоился о возможных потерях и поэтому выдал миссию Конохе. Если они слабы, то умрут». Ринджира спросил: «Каковы подробности о тех бродячих ниндзя, и где они сейчас находятся?» Такухи посмотрел на подчиненного. Такишита Шунсо шагнул вперед. Он сказал: «До сих пор мы обнаружили 13 бродячих ниндзя. Мы подсчитали, что их еще 2. Все они – ниндзя из страны воды. Среди 13 ниндзя – 3 джонина и 10 чунинов. Их лидер – Кубата Мицузука. Он – ветеран джонин. Остальные под его командованием также опытны. Некоторые из них – ниндзя, которые были назначены под его командованием во время Третьей Великой Войны Ниндзя. Мы не нашли их базу, но, судя по их перемещениям, мы подсчитали, что их база находится недалеко от побережья, в юго-восточном направлении». Ринджира проанализировал информацию и сказал: «Отличная работа, нам не придется тратить время на их поиски». Такухи сказал: «Ринджира, хотя мы и знаем их приблизительное местоположение, мы не знаем их точного расположения». Ринджира ответил: «Не беспокойтесь, оставьте это нам. Сегодня мы отдохнем. Завтра, в 4 утра, мы отправимся. Пусть ваша команда будет готова». Такухи хотел отправиться немедленно, но он понимал, что они проделали долгий путь. Он кивнул и сказал: «Хорошо, Шунсо, организуй для них место для отдыха». Шунсо проводил их в приготовленные комнаты. После того, как он ушел, Фудзин, Мика и Хака уставились на Ринджира. Они хотели ответов. «Пэа, дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. На этой неделе мы очень далеко. Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочесть до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Даниэлу Киму, Мейсон 423, Роберту Томпсону и Мэтью Макраилу за поддержку на Patreon. 129, глава 127, совместная миссия. Ринджира взглянул на лица своих учеников и усмехнулся. Мейка была недовольна. «Почему они идут с нами?» – спросила она. Ринджира ответил: «Это совместная миссия. Вы же не думали, что мы вчетвером одолеем больше дюжины ниндзя, верно?» На лице Мейка появилась гримаса. Хака вздохнула и произнесла: «Было бы весело сразиться с ними самим». Фуджин заметил: «Кроме того здоровяка с большим количеством чакры, остальные кажутся не такими уж сильными. Так что у нас будет больше шансов повоевать, чем ты думаешь». Хака улыбнулась и воскликнула: «Вот это другое дело». Ринджира вновь потерял дар речи от слов своих учеников. Неужели они надеются, что союзники провалят миссию, лишь бы им досталось побольше боев? Подумал он. Он откашлялся, чтобы привлечь их внимание, и сказал: «Отдохните сегодня. Завтра утром вы должны быть в отличной форме». Трия кивнула. Фуджин спросил: «Учитель, когда вы беретесь за миссии ранга С, вы выполняете их в одиночку или с командой?» Ринджира был удивлен вопросом. Он ответил: «Зависит от миссии. Например, в таких миссиях, как эта, которые включают устранение, у меня есть команда. Нам нужны люди, чтобы найти их и убедиться, что никто не сбежит». Фуджин выслушал ответ и подумал: «В этом есть смысл. Полагаю, одиночные миссии могут включать тайную защиту кого-то или задание на убийство». Он посмотрел на Ринджира и спросил: «Учитель, у вас есть информация о Такухае и Мицудзуке?» Ринджира ответил: «Я проверил информацию о Такухае перед тем, как взять эту миссию. Он ветеран Дзёнин и был одним из командиров деревни скрытых горячих источников в прошлой войне. Но записей о его боях не так много. Его задача состояла в том, чтобы не допустить их попадания между нашими столкновениями и столкновениями Кума. Помимо этого, он известен своим высвобождением земли и высокой физической силой. Что касается Мицудзуки, он специализируется на высвобождении воды, как и большинство ниндзякири, и он быстро на ногах. Я пару раз сражался с ним в прошлой войне». Ринджира взглянул на Фуджина и усмехнулся. «Его стиль боя на самом деле очень похож на твой. Хотя он знает несколько дзюцу ранга А, он предпочитает тактику «бей и беги» и сражается на дальней дистанции». Мейка и Хака помрачнели, услышав это. Обе фыркнули и посмотрели на Фуджина. Фуджин задумался. «Ох, интересно, как бы я справился с ним?» Мейка и Хака собирались возразить. Они не хотели, чтобы Фуджин сражался с вражеским лидером, пока они будут разбираться со слабаками. Однако Ринджира заговорил первым. Лицо Ринджира стало серьезным, когда он сказал: «Он будет моей целью. Я уверен, что смогу победить его, но вам троим нужно оставаться начеку. Если ему удастся ускользнуть водяным клоном, он атакует вас в спину, пока вы будете в разгар битвы. Так что всегда будьте наготове». Трое сразу же уловили серьезность в голосе Ринджира. Они незамедлительно кивнули. Ринджира добавил: «Как и в прошлом бою, среди них не будет слабаков. И в отличие от прошлого раза, у нас не будет преимущества родной территории. Также, не преследуйте их, если им удастся сбежать в море. Никто из вас троих не обучен ведению боя в море». Они согласились. Ниндзякири сражались в море всю свою жизнь. Хоть они и могли сражаться на воде, они оказались бы в невыгодном положении против ниндзякири, особенно учитывая, что только Хака имела некоторую предрасположенность к элементу воды. Трия попросила у Ринджира больше информации. Ринджира предоставил все известные ему сведения, а также предупредил о нескольких вещах, на которые им следует обратить внимание. Они также определились с некоторыми стратегиями, которые нужно будет придерживаться во время миссии. После обсуждения они провели остаток дня, выполняя легкие разминки и медитируя. Пока команда Ринджира обсуждала, Такуха и его подчиненные также вели беседу. В то время как Шунсо показывал команде Ринджира комнаты, подчиненные Такухая начали выражать свое недовольство. Сяшу Саку сказал: «Мы просили у Канахи сильное подкрепление. Почему они прислали этих мальчишек?» Эцука Накамура добавил: «Да, эти мальчишки могут помешать нам во время боя. Если они позволят своим противникам ускользнуть, нас могут окружить. Господин Такухай, нам нужно тщательно обдумать эту совместную миссию». Такухай выслушал их. Он начал анализировать действия Канахи. Заметив, что он погружен в мысли, Накамура снова позвал его: «Господин Такухай». Такухай посмотрел на него. Он ответил: «Давайте не будем спешить с выводами. У Канахи отличный послужной список по выполнению миссий. Так что, возможно, у них есть свои планы, раз они прислали этих детей». Его подчиненные бросили на него странный взгляд. Шусаку сказал: «Вы действительно думаете, что эти дети будут хоть сколько-нибудь полезны?» Такухай пожал плечами. Он ответил: «Если бы они не были полезны, зачем бы Канаха их посылала? И Ринджира даже не беспокоился, когда я смотрел на них скептически. Кроме того, мы и так хотели выполнить эту миссию самостоятельно, так что их сила не имеет особого значения. На самом деле, если мы справимся намного лучше отряда Канахи, то я смогу убедить Даймё увеличить финансирование для создания полноценной силы ниндзя в нашей стране. Если нам удастся это сделать, тогда нам не придется зависеть от Канахи». Глаза его подчиненных расширились. Шусаку сказал: «Это отличный план, господин Такухай». Такухай кивнул и произнес: «Так что выложитесь на этой миссии по полной. Пока мы превосходим отряд Ринджира, мы сможем получить некоторые выгоды от Даймё». Они дождались возвращения Шунсо. Когда он вернулся, они обсудили свою стратегию и тактику на следующий день. На следующий день, в 3:45 утра, отряды Ринджира и Такухая собрались в особняке. Фуджин, Хака и Мейка наблюдали за отрядом Такухая. Помимо четверых, которых они видели накануне, в его отряде было еще три ниндзя уровня Чунина. Вместе со своим собственным отрядом у них теперь было 12 ниндзя. Фуджин наблюдал за ними и подумал: «Если нам удастся убить нескольких ниндзя-кири во время первоначальной внезапной атаки, мы должны превзойти их по численности. Так что это тоже может быть легкой миссией». Такухай посмотрел на Ринджира и улыбнулся. «Ринджира, вы хорошо отдохнули?» – спросил он. Ринджира кивнул и ответил: «Да, вы готовы?» – Такухай кивнул. Ринджира посмотрел на Шунсо и спросил: «Вы отметили местоположение на карте?» Шунсо кивнул и разложил карту на полу. Все внимательно изучили карту. На ней были отмечены города и деревни земли горячих вод, и одно место было отмечено на юго-восточном побережье. Шунсо указал на карту, говоря: «Это наше текущее местоположение. Согласно нашим расчетам, их база находится примерно здесь. Это около 40 километров от нас». Ринджира кивнул. Он снова посмотрел на карту, а затем сказал: «Хорошо, выдвигаемся. Мы нанесем удар до восхода солнца». Некоторые из подчиненных Такухая нахмурились, услышав это. Шусаку сказал: «Я хотел бы кое-что сказать». Ринджира посмотрел на него. Такухай сказал: «Говорите». Шусаку произнес: «Хотя мы и вычислили их текущее местоположение, нам все равно нужно остерегаться любых ловушек, которые они могли расставить. Поэтому нам следует продвигаться медленно и осторожно. Было бы предпочтительнее атаковать на рассвете». Ринджира покачал головой и ответил: «Не беспокойтесь о ловушках, мы о них позаботимся. Выдвигаемся». Не дожидаясь ответа, Ринджира развернулся и направился прочь из особняка. Его ученики последовали за ним, тайно посмеиваясь. Шусаку был взбешен тем, что его предложение так легко отклонили. Однако Такухай посмотрел на него и покачал головой. Вскоре они тоже последовали за Ринджира. Прим Авт. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. Прим Авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Дмалв за поддержку на Patreon. 130. Глава 128. Предрассветный рейд. 130. Глава 128. Предрассветный рейд. Вся группа незаметно покинула город Ниигата. Даже если у разыскиваемых ниндзя-кири были там шпионы, они бы не заметили их ухода. Покинув город, они двигались с высокой скоростью, быстро преодолев первые 30 километров. Ниндзя Югакури, поначалу смотревшие свысока на детей, теперь имели мрачные лица. Им было трудно угнаться за ними, и это сильно ударило по их гордости. Ринджира, заметив их выражение, усмехнулся. По его опыту, действия всегда говорили красноречивее любых слов. Последние 10 километров они прошли с осторожностью. Хака и Мейка использовали свои дадзюцу, чтобы проверять местность на наличие ловушек и врагов. Фудзин не использовал свое поле чакры. Если бы у противника был сенсор, он бы почувствовал поле чакры Фудзина и выдал бы их фактор внезапности. Бейкуган Хаки такого недостатка не имел. Они приблизились к рассчитанному месту на расстояние менее километра, когда Хака сказал: «Стой!» Все остановились и посмотрели на него. Хака двинулся влево, остальные последовали за ним. Пройдя около 100 метров, он остановился. Остальные замерли позади. Место перед Хакой было залито кровью. Шунсо спросил: «У них здесь была драка?» Такухи нагнулся и подобрал длинный волос из крови. Он осмотрел его и сказал: «Вряд ли. Скорее всего, они просто охотились на диких животных. Похоже, им удалось поймать медведя». Фудзин наблюдал за Такухием и подумал: «Он способен определить животное лишь по волосу, окрашенному кровью». Мейка активировала свой шаринган и осмотрела окрестности. Через некоторое время она сказала: «Нашла след». Ринджи рассказал: «Отличная работа. Иди впереди. Также следи за ловушками. Хака, ты тоже следи за ловушками и за их базой. Все остальные, не производите лишнего шума или движений». Все кивнули. Такухи прокомментировал: «Очень удобно иметь в одном отряде и бейкуган, и шаринган». Ринджира кивнул. Они осторожно двинулись дальше. Шаринган Мейка внимательно рассматривал каждую деталь окружающей среды. Она улавливала малейшие подсказки. Она идеально отслеживала их след. Удивительно, но они не встретили никаких ловушек. Продолжая путь, они покинули лес и вышли на пляж. Мейка нахмурилась. Она сказала: «След ведет в море». Ринджира и Такухи оба нахмурились. Если база разыскиваемых ниндзякири находилась в море, то сражаться с ними было бы очень непросто. Шунсо заговорил: «Я не думаю, что их база будет посреди моря. Ближайший остров отсюда находится примерно в 32 километрах. Путешествие с такой базы отнимало бы слишком много времени». Все посмотрели на Шунсо, пока он говорил. Шунсо продолжил: «Значит, либо их база находится поблизости, либо каждый из них – сильный джонин, способный двигаться вдвое быстрее чунина». Такухи немедленно покачал головой. «Не может быть, чтобы они все были джонинами. Кири был бы потрясен, если бы столько джонинов ушло в бега». Ринджи рассказал: «Есть две возможности. Первая, у них здесь временная база, а постоянная – на острове. Или же они просто передвигаются по мелководью, чтобы не оставлять следов в лесу». Такухи кивнул и сказал: «Да, думаю, второй вариант. В конце концов, они разыскиваемые ниндзя. Они будут бояться, что их выследит». Ринджира кивнул. Он тоже так считал. Он сказал: «Давайте вернемся к деревьям. Мы будем двигаться вдоль побережья, пока Хака будет проверять наличие возможных баз». Такухи согласился, подумав: «Хьюга может видеть до 1000 метров. С края леса он сможет осматривать сотни метров вглубь моря. Если их базы действительно нет здесь, то у нас не останется выбора, кроме как устроить засаду и ждать их». Группа вернулась в лес. Увидев свой первоначальный след, группа решила двигаться в том же направлении. Пройдя чуть больше километра, Хака остановился. Он сказал: «Нашел их. Они прячутся в пещере на холме примерно в километре впереди». Шунсо ухмыльнулся. «Они думают, что очень умны». Фудзин задумался. «Если они прячутся в пещере, попытается ли Ринджира убить их всех?» Хака сказал: «У входа в пещеру стоят двое ниндзя». Ринджира сказал: «Продолжайте двигаться вперед, я убью их обоих». «Фудзин, не атакуй». Фудзин кивнул, думая: «Моя пуля ветряного вакуума хороша для скрытных убийств, но как только она попадет, то разбудит даже спящего человека из-за следа разрушения, который она оставляет». Пока они двигались вперед, Хака сказал: «Помимо двух охранников, внутри еще 14 ниндзя. Трое, кажется, уровня джонина. Остальные – чунины. Все они спят». Ринджи рассказал: «Больше не проверяй их». Хака не понял. Он собирался отвести взгляд, когда вдруг заметил, что один из них внезапно поднялся. Он сказал: «Один из ниндзя уровня джонина только что проснулся». Ринджи нахмурился. Он сказал: «Некоторые ниндзя инстинктивно чувствуют, когда на них кто-то смотрит. Хотя они не могут ощутить бейкуган, они могут почувствовать, что что-то не так, имейте это в виду». Сказав это, он внезапно рванул вперед. Мгновенно Хака, Фудзин и Мейка тоже переместились рывком. Ниндзя Югакури, которые были рядом с ними, остолбенели. Шусаку воскликнул: «Что за чертовщина?» На лице Такухия появилась гримаса. Он сказал: «Не отставайте». Он сделал несколько ручных печатей и тоже исчез. Остальные вскоре последовали за ним. Внутри пещеры Кубата Мицузука спал. Однако, когда Хака наблюдал за ним, его глаза внезапно распахнулись. Он тут же встал и огляделся. Увидев, что никого вокруг нет, он подумал: «Какого черта? Клянусь, кто-то чертовски на меня смотрел». Мысли пронеслись в его голове со скоростью света. Он тут же пришел к выводу: «Проклятые Хьюга, эти трусы должны были выдать миссию Конохи». Он встал, сосредоточил чакру в правой ноге и топнул по земле. По земле прошла волна. Она была безвредна, но ее почувствовали все внутри пещеры. Все 13 разыскиваемых ниндзя проснулись. Мицузука рванул к одному из двух джонинов. Прибыв на место, он закричал: «Фумимара, быстро проверь наши окрестности». В то же время другие разыскиваемые ниндзя тоже начали прибывать к их местоположению. Кабате Мицузука двигался очень быстро. Однако был кто-то, кто двигался еще быстрее. Ринджира трижды подряд переместился рывком и оказался всего в 150 метрах от охранников. Прибыв туда, он заметил, что рядом с пещерой было установлено несколько ловушек. Однако он не обратил на них внимания. Он ступил на землю и исчез в ней. Через секунду 8 земляных копий образовались под двумя ничего не подозревающими охранниками и пронзили их. Охранники были в шоке. Однако, прежде чем они успели издать крик, Ринджира появился из-под земли и одним плавным движением обезглавил их. Как только он обезглавил их, Хака, Мейка и Фудзин появились позади него. Пока они бежали, Хака заметил ловушки. Мейка пошла впереди, чтобы избежать их, а двое других следовали за ней. Добравшись, они заметили пещеру. Это был небольшой холм высотой с трехэтажное здание. Внизу был гигантский вход в пещеру, который разделялся на несколько путей. Холм находился примерно в 200 метрах от пляжа. Разыскиваемые ниндзя выбрали это место, чтобы быть невидимыми для тех, кто ищет их с моря, но при этом находиться близко к морю, если им понадобится бежать. Как только они ступили туда, они почувствовали, как под их ногами прошла волна по земле. Хака проверил внутреннюю часть пещеры. Он нахмурился и сказал: «Все проснулись». Ринджира сделал ручную печать и сказал: «Я так и подумал». Фудзин, Хака и Мейка наблюдали за своим сенсеем, который накапливал огромное количество чакры. Позади команды Ринджира следовали ниндзя Югакури. Однако без Гейкугана или Шарингана они не могли обнаружить все ловушки. Такухи первым заметил ловушки. Он крикнул: «Стойте! Впереди ловушки!» Однако они быстро перемещались. Трое из их ниндзя активировали ловушки. Немедленно сотни игл обрушились на них. Такухи нахмурился и сделал несколько ручных печатей. Внутри пещеры Фумимара расширил свое поле чакры. Фудзин почувствовал его поле чакры, когда оно вышло за пределы пещеры. Он быстро сказал: «Они нас почувствовали». Фумимара немедленно почувствовал огромное количество чакры, которое накапливал Ринджира. Он закричал: «Черт, они прямо у входа в пещеру и собираются атаковать нас». У всех бывших ниндзякири сразу же появились мрачные лица. С тех пор, как они ушли в бега, им ни разу не приходилось сражаться против настоящего отряда ниндзя. Фракция Мизукаге была слишком занята борьбой с повстанцами. У них не было времени обращать на них внимание. Ринджира приложил ладони к стенам холма. Высвобождение земли. Техника сокрушитель горы. Прим автора. Как вы могли заметить в последних главах, среднее количество слов в главе было увеличено до 1.5 тыс. Вместо 1.15 тыс, слов на главу. Так будет и впредь. Прим автора. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon.